Глава 22. Для меня мир умер. Нет, солнце по-прежнему светило в окно моей комнаты, нагло отражаясь от сугробов. Где-то вдалеке гудел снегоуборщик, а за стеной горничная Люся фальшиво напевала хит десятилетней давности. Но для меня мир превратился в немое кино. Точнее, в кино без запаха. Я сидела на кровати, обложившись всем, что смогла найти в своем чемодане, на тумбочке и в кабинете медсестры. В правой руке открытый тюбик зубной пасты, в левой был флакон моих любимых духов с нотами пачули и бергамота. На коленях стояла открытая баночка растворимого кофе, гадость, которую я держу на черный день, и вот он настал. Я понюхала пасту, ничего, словно я нюхаю вакуум. Я пшикнула духами на запястье и уткнулась в него носом. Пустота. С таким же успехом я могла бы нюхать дистиллированную воду. Я сунула нос в банку с кофе, полный ноль. «Этого не может быть!» — прошептала я. Голос был похож на скрип несмазанной телеги. Горло соднило, словно я вчера глотала битое стекло, а не пила чай у костра. «Я не могу быть дефективной. Я шеф-повар. Мой нос — это мой самый главный инструмент. Это как скрипачу отрубить пальцы». Паника начала подниматься откуда-то из района желудка. Приговор был понятный, ОРВИ. Отек слизистой. Последствия переохлаждения в машине Михаила. Я бросилась к зеркалу. Из отражения на меня смотрела женщина с красным, распухшим носом и глазами побитой собаки. Снежная королева превратилась в простуженного гнома. «Так, Вишневская, не надо истерик», — скомандовала я сама себе, хотя хотелось залезть под одеяло и выть. Бетховен писал музыку глухим, Мане рисовал почти слепым. «Ты справишься. Ты знаешь технологии громовки, у тебя есть весы и таймер. В конце концов, у тебя есть вкусовые сосочки. Базовые вкусы ты различаешь, соленое, сладкое, кислое, горькое, а нюансы? Нюансы придумаешь». Я быстро, насколько позволяло ватное тело, приняла душ, наложила тройной слой консилера, чтобы скрыть следы болезни, и влезла в свой белоснежный китель. Китель — это броня. Пока я в нем, я профессионал, а не инвалид гастрономического фронта. Выходя из комнаты, я столкнулась с Михаилом. Он выглядел возмутительно бодрым, в чистом свитере, кажется, у него их коллекция, отличающаяся только оттенками серого и коричневого. Миша нес в руках ящик с инструментами. «Живо?» Он окинул меня цепким взглядом. «Вид у тебя, Марина Владимировна, боевой, но слегка помятый. Как у суфле, которое слишком рано достали из духовки». «Спасибо за комплимент, Лебедев», — прохрипела я, стараясь не дышать в его сторону. «Я в порядке, просто легкое недомогание». Михаил шагнул ко мне, преграждая путь. В узком коридоре корпуса для персонала стало тесно. «Легкая?» Он нахмурился и, не спрашивая разрешения, приложил ладонь к моему лбу. Его рука была прохладной. «Да у тебя жар, Марин. Иди в кровать. Я скажу Пал Палычу, что ты заболела». «Нет». Я отшатнулась от него, как от огня. «Нельзя. Клюев только этого и ждет. Если я не выйду, он решит, что я сбежала или испугалась. Он закроет кухню, Миша. Я должна работать». Михаил смотрел на меня с нескрываемой тревогой. «Ты как работать будешь? Ты же вчера даже дым не чувствовала. А если газ потечет? А если молоко прокисло?» «У меня есть Люся. Есть технологические карты». Я вздернула подбородок. «Есть ты. Ты же будешь рядом? Подстрахуешь, если что?» В его глазах мелькнуло что-то теплое, отчего мне захотелось снова уткнуться ему в плечо, как вчера в машине. «Буду, конечно», — вздохнул он. «Куда я денусь с подводной лодки? Но если свалишься в обморок, унесу на руках, так и знай». «Договорились, Северный Мишка. А теперь пропусти. Императорский завтрак не ждет». Я обошла его и направилась на кухню, чувствуя спиной его тяжелый взгляд. На кухне царил привычный утренний хаос, умноженный на нервозность персонала. Люся полировала стаканы с такой яростью, что казалось, она хочет стереть их в пыль. Поварята метались между столами. Директор вызвал всех, кто был в отпусках и на больничных. «Марина Владимировна!» — кинулась ко мне Люся. «Ну, наконец-то! Там Пал Палыч уже три раза прибегал, бледный как моль. Эдуард Вениаминович проснулись, изволят гневаться. Требуют, цитирую, жратвы человеческой, а не силоса». «Отставить панику!» — мой голос предательски дрогнул и откашлялась. Работаем по плану. Что в меню? Омлет с трюфельным маслом, круассаны, лосось слабой соли, кофе. Отчеканил сушеф Вася. Парень толковый, но оказался пугливый. Отлично. Вася, ты на нарезке, Люся, кофе. Я займусь омлетом. Я подошла к плите и включила газ. Пламя вспыхнуло ровным синим цветком. Обычно я по запаху газа определяла, насколько интенсивно он горит, старая привычка. Но сейчас я не чувствовала ничего, только жар на лице. Я разбила яйца в миску, добавила сливки, взбила венчиком. Механика тела работала безупречно, руки помнили движение. «Марина Владимировна, трюфельное масло добавлять?» – спросил Вася. «Да, конечно, пару капель». Вася капнул масло. Обычно запах трюфеля заполняет кухню мгновенно. Он резкий, землистый. Его ни с чем не перепутаешь. Я втянула носом воздух. Ничего. «Вася, ты уверен, что это трюфельное масло, а не подсолнечное?» Спросила я, стараясь звучать строго. «Обижаете, шеф. Сами же выбирали!» Удивился Вася. «Хорошо. Верю». В этот момент двери кухни распахнулись с таким грохотом, словно их вышибли тараном. На пороге стоял Эдуард Вениаминович Клюев. Выглядел он эпично. Дорогая рубашка была расстегнута на три пуговицы, открывая вид на волосатую грудь и золотую цепь толщиной с якорную. Лицо было отечным, красным, с лиловыми мешками под глазами, явный признак бурной ночи с коньяком. Но глаза маленькие, злобные, сверкали вполне осмысленно. За его спиной, как тень, маячил несчастный Пал Палыч. «Ну что, кулинарные войска?» — проревел Клюев, входя в святая святых, как к себе в сарай. «Долго я еще буду ждать? У меня организм требует белков и углеводов, а вы тут возитесь, как мохи в сиропе». Он подошел к раздаче, опираясь рукой о стол так, что жалобно звякнули тарелки. «Доброе утро, Эдуард Вениаминович». Я повернулась к нему, сжимая в руке венчик, как оружие. «Завтрак готовится. Прошу вас пройти в зал. Здесь рабочая зона, горячие цеха, испарение». «Испарение?» Он перебил меня, подходя вплотную. От него разило перегаром так сильно, что даже мой отключенный нос уловил фантомную горечь во рту. Или это было просто отвращение? «Что-то ты, Мариночка, сегодня не такая бойкая, как раньше. Где твой гонор? Где эти твои французские штучки?» Он наклонился ко мне. Я увидела капельки пота на его лбу и желтоватый налет на зубах. «Что за кислый вид?» Он ухмыльнулся, довольный собой. «Небось, привыкла в своих столицах устриц глотать под шампанское, а тут реальная жизнь? Север, детка, тут выживает сильнейший. Смотри, не подавись своими амбициями». «Я не подавлюсь», — прохрипела я. «А вот вам стоит быть осторожнее с холестерином. В вашем возрасте и с вашей комплекцией это чревато». Клюев побагровел, его шея надулась. «Ты мне зубы не заговаривай», — рявкнул он. «Слышал я про ваши ночные покатушки с завхозом. Думаешь, я не знаю? Думаешь, я дурак? Сбежали, спрятались, а теперь вернулись и строите из себя святых?» Он схватил с тарелки кусок лосося и отправил в рот, даже не жуя. «Соли мало», — выплюнул вердикт он. «Пресно. Как и ты, Вишневская, вся такая накрахмаленная внутри пустота». В дверях кухни показался Михаил. Он стоял тихо, прислонившись к косяку, сжимая в руках разводной ключ. «Он с ним спит, что ли?» Его взгляд буравил затылок Клюева. Я мотнула головой, давая знак Мише не вмешиваться. «Пока не надо. Если сейчас начнется драка, Клюев нас уничтожит юридически». «Омлет!» — потребовал Клюев, стукнув кулаком по столу. «С ветчиной! И чтобы пышный был! И молока мне налейте, холодного! Трубы горят!» «Сейчас все будет». Я повернулась к холодильнику. Руки дрожали. Я достала открытый пакет с молоком. На нем стояла дата открытия — вчерашнее утро. По правилам, молоко хранится 36 часов, но холодильник у нас старый, температура скачет. Обычно я просто нюхаю молоко перед использованием. Один короткий вдох, и я знаю, свежее оно или начало скисать. Я поднесла срез пакета к носу и вдохнула. Ничего. Белая жидкость без запаха. Свежая или уже с кислинкой. Если я налью ему кислого молока, он устроит скандал вселенского масштаба. Он заявит, что я пыталась его отравить. Это конец. СЭС, проверки, увольнение по статье. А хотя СЭС и так был у нас почти на пороге, это сильно все усложняло. Я украдкой оглянулась на Васю. Он был занят нарезкой. Люся была в зале. Михаил стоял далеко у входа, он не мог мне помочь. Попробовать? Я поднесла пакет ко рту. Гаркнул Клюев прямо над ухом. «Ты что творишь? Из пакета хлебать собралась? А потом мне это пить? Совсем страх потеряла?» Я замерла. Пакет дрогнул в руке, и капля молока упала на стальной стол. Клюев сделал шаг вперед, вторгаясь в мое личное пространство настолько грубо, что я почувствовала жар его тела. «Слушай меня внимательно, шеф-повар недоделанный!» Он понизил голос до змеиного шипения. «У меня завтра вечером банкет. Приедут люди. Серьезные люди. Если хоть одна креветка будет не свежей, если хоть одно блюдо мне не понравится, я тебя уничтожу. Я тебе такую характеристику напишу, что тебя даже в шаурмичную на вокзале не возьмут мыть полы». Он ткнул толстым пальцем в сторону Михаила. «И дружка твоего тоже посажу. Найду за что. Лес валить будет до конца дней своих, усекла?» Я стояла, сжимая пакет с молоком. Я должна была налить это молоко ему в стакан. Прямо сейчас. А я не знала, прокисло оно или нет. Я смотрела в белую жидкость, как в бездну. Пан или пропал. Если оно кислое, то я труп. Если я начну сейчас искать другой пакет или просить кого-то попробовать, Клюев увидит мою панику и поймет, что я не контролирую ситуацию. Он ждал, буравя меня своими водянистыми глазками, и на его губах играла предвкушающая садистская ухмылка. «Но...» — поторопил он. «Чего застыло? Наливай. Или у тебя руки от страха отнялись?» Я наклонила пакет над стаканом. Белая струя полилась вниз. Я молилась всем богам кулинарии, в которых никогда не верила. Только бы не свернулась, только бы не кислая. «Пейте, Эдуард Вениаминович», — прошептала я, чувствуя, как холодный пот течет по спине. «На здоровье». Я стояла над сотейником с грибным соусом. Это было основное блюдо для Клюева. Телятина с лесными грибами под сливочным соусом. Звучало безопасно, сытно и достаточно по-барски, чтобы он заткнулся. К счастью, молоко оказалось нормальным, а это значит, что хождение по минному полю продолжается. Я зачерпнула ложкой густую кремовую жидкость. Текстура – идеальный шелк цвета благородной слоновой кости. Я отправила соус в рот. Опять ничего. Теплая, вязкая субстанция, как клей для обоев, или как манная каша моего бывшего мужа Валеры. Ни грибного духа, ни сливочной нежности, просто теплая биомасса. «Пресно», — пробормотала я себе под нос. «Абсолютно пресно». Я схватила солонку, взяла щепотку и перемешала. Попробовала снова. «Да что такое?» Я начала нервничать. «Может, соль отсырела? Может, это какая-то диетическая соль без вкуса, которую по ошибке заказал Вася?» Я сыпанула еще. Щедро, от души. Три крупные щепотки полетели в сотейник. «Марина Владимировна», — робко подал голос Вася, который шинковал петрушку рядом. «А не многовато? Вы же туда уже пармезан положили, он соленый». Я резко обернулась к нему. Мои нервы были натянуты, как струна на скрипке Паганини перед разрывом. «Василий!» Мой голос был сиплым, но ледяным. «Ты будешь учить меня балансу вкусов? Ты, который в прошлый раз перепутал кинзу с петрушкой? Я готовлю этот соус 15 лет, я чувствую его кончиками пальцев, он пресный. Клюев жаловался, что еда безвкусная. Ты хочешь, чтобы он снова орал?» Вася втянул голову в плечи и замолчал, ожесточенно рубя зелень в крошево. Я снова попробовала. Мозг, обманутый болезнью, упорно транслировал сигнал «вода, просто вода, еще чуть-чуть», — прошептала я, чувствуя, как холодный пот течет по спине, для надежности, чтобы пробило его прокуренные рецепторы. Я добавила еще соли и еще половину ложки. Теперь мне показалось, что стало лучше. Появилась хоть какая-то яркость. Или это было просто жжение на воспаленном языке? «Готово», — скомандовала я, снимая сотейник с огня. «Сервируем, быстро. Телятина не должна остыть». Мы выкладывали блюда. Телятина, идеально розовые слайсы и грибы. И щедрая порция моего соуса. Выглядело это божественно. Мишлен плакал бы от умиления. «Люся», — гаркнула я, — «неси и улыбайся так, будто несешь ему святой Грааль». Люся подхватила тарелку, испуганно кивнула и выпорхнула в зал. Двери кухни качнулись, отрезая нас от обеденного зала. Я прислонилась спиной к холодной стене и закрыла глаза. «Господи, пусть ему понравится! Пусть он съест, выпьет водки и уснет! Только бы пронесло!» Секунды капали, как вода из неисправного крана. Раз, два, три. Тишина. «Может, ест?» — с надеждой подумала я. И тут тишину разорвал рев раненого бизона, которому наступили на больное копыто. «Вишневская!» Двери кухни распахнулись от удара ноги. Люся влетела обратно, прижимая поднос к груди, как щит, а следом за ней ворвался ураган по имени Эдуард Вениаминович. Он был багровым. Нет, он был фиолетовым. Его глаза вылезли из орбиты, а рот был перекошен от ярости и отвращения. В руке он держал тарелку с моей телятиной. «Ты!» — взвизгнул он, брызгая слюной. «Ты что мне принесла? Ты меня убить хочешь? Отравить или засолить, как в облак пиво?» Он размахнулся и с силой швырнул тарелку на пол. Звон бьющегося фарфора заполнил всю кухню. Осколки разлетелись по полу. Куски нежнейшей телятины и лужицы соуса заляпали мои идеально чистые столы и ботинки Васи. Клюев тяжело дышал, его грудь ходила ходуном под расстегнутой рубашкой. Он схватил стакан с водой, стоявшей на раздаче, и жадно выпил, расплескивая половину на себя. — Ты что, влюбилась, дура? — заорал он, тыча в меня пальцем. — Примета такая есть, да? Раз пересолила. — Так это не любовь, Мариночка, это диверсия. Это есть невозможно, у меня язык в трубочку свернулся. Кухня замерла. Поварята вжались в стены, стараясь слиться с кафелем. Вася перестал дышать. Даже вытяжка, казалось, стала гудеть тише. Я стояла посреди этого разгрома, глядя на пятно соуса на своем белом кителе. Пересолила. Значит, Вася был прав. Значит, мои рецепторы умерли окончательно. Я не просто потеряла нюх. Я потеряла профессионализм и накормила вип-клиента солью, будучи уверенной, что это кулинарный шедевр. «Молчишь?» — Клюев шагнул ко мне, хрустя осколками. «Правильно молчишь, потому что сказать тебе нечего. Ты ноль, Вишневская. Пустышка в красивой обертке. Завтра же. Нет, сегодня. Я звоню в санэпидемстанцию. Я звоню губернатору. Тебе вышвырнут с волчьим билетом. Ты к кухне на пушечный выстрел не подойдешь. Будешь в столовке на трассе посуду мыть». Он сплюнул на пол прямо рядом с моей туфлей. «И дружка своего предупреди. Будете знать, как кататься непонятно где, вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности». Он развернулся и вышел, хлопнув дверью так, что с полки упала банка с перцем. Тишина, наступившая после его ухода, была страшнее крика. Я чувствовала на себе взгляды. Мой авторитет, который я по кирпичику строила годами, рухнул за одну минуту. Я больше не снежная королева, я... дура, которая влюбилась и пересолила, или заболела и пересолила. Какая теперь разница? Я профнепригодна. Воздух в кухне стал невыносимо тяжелым. Я больше не могла здесь оставаться, не могла видеть эти взгляды. Я сорвала с головы колпак, бросила его на стол и, не говоря ни слова, бросилась к двери в кладовую сухих продуктов. «Марина Владимировна!» — крикнул кто-то мне вслед, кажется, Люся. Я не обернулась, а влетела в тесную комнатку, заставленную стеллажами с мешками муки, крупами и сахаром, захлопнула дверь. Дрожащими пальцами повернула замок. Все. Я сползла по двери вниз на холодный кафельный пол и обхватила колени руками. Слезы, горячие и злые, брызнули из глаз. Я плакала не из-за Клюева и даже не из-за испорченного блюда, я плакала от бессилия, от того, что моя броня оказалась картонной, что я болею, что я устала, что я одна против всего мира в этом чертовом лесу. Я рыдала, уткнувшись лицом в колени, размазывая по лицу тушь и остатки гордости. Железная леди расплавилась. Осталась только маленькая испуганная женщина, которая очень хотела домой, но у которой больше не было дома. Вдруг ручка двери дернулась. Кто-то пытался войти. «Уйдите!» — крикнула я срывающимся голосом. Я занята. Щелчок. Я забыла, что замок в кладовой — это одно название. Его можно открыть снаружи простой отверткой. Дверь медленно открылась. Я подняла заплаканное лицо, готовая кинуть вошедшего пакетом с гречкой. На пороге стоял Михаил. Он был в своем неизменном свитере, огромный, заслоняющий собой весь проем. В руках он ничего не держал, ни ключа, ни оружия, только спокойствие. Он увидел меня, сидящую на полу в грязном кителе с красным носом и черными потеками туши под глазами. Вокруг меня валялись мешки, а я выглядела как королева помойки после свержения. Я шмыгнула носом, пытаясь собрать остатки достоинства, но вышло жалко. — Что, пришел добить? — спросила я, и голос мой дрогнул. — Давай, скажи, что я облажалась. Скажи, что ты предупреждал. Посмейся. Клюев прав, я ноль. Миша не сказал ни слова. Он шагнул внутрь и тихо прикрыл за собой дверь, отрезая нас от всего остального мира. В его глазах не было ни насмешки, ни привычного сарказма, только жалость и желание помочь.